«Так значит...» Корислава тоже смотрела на бочонок с его страшным содержимым. «Не грозят нам больше русы». Все повернули головы к ней, хоть и миричи верили в мудрость молодой княгини и теперь надеялись, что она заглядывает в доброе будущее. Уйдет туча черная, как и пришла. Взяли боги высокую цену, но и отплатили полной мерой. «Хм...» Один звук из уст Людомира разрушил эти ожидания. «Вот хотел бы я, слова бы твои, лебедь белая, да богам в уши. Но мнится нам, что хоть и сгинул Святослав, да не сгинула беда». «Как же так?» — Благожит воззрился на него. «Что же еще? Князю у русов больше нет, счастья им боги не дали». «У Ингаря осталось два брата. Они будут за сестрича мести искать». И не успел Благожит переместить взор на Коловея, того, кому братья Ингаря должны будут мстить, как Людомир безжалостно продолжил. «А смерть Святославу пришла, хоть и от рук древлян, да на твоей земле». «Там уже не наша земля», — торопливо возразил Обоюн. «Вы ж сказали, но уже. Будь на Горине». «Обоя ребоя, уж верно смекнули русы, что не из-за ужа к ним смерть пришла, а следом с Горины. Кто не есть убийца, а из тебя, брат, тоже спросят». Благожит нахмурился. Он еще не успел толком обрадоваться свершению мести за сына, как выходило, что вместо радости ему привезли новую беду. «Сами боги нам путь указывают», — напористо продолжал Людомир, не давая хозяину опомниться. «Древляне свою и твою месть свершили. На твоей земле вы теперь с ними кровавым питьем побратались. Да и я с вами за род Дулеба встану, за чужие спины не спрячусь. Мы волыняне, вы дреговичи, они древляне. Все вместе мы — сила. Лучане со мной пойдут, данники мои. Только вот от бужан едва ли мы подмоги дождемся. Правит ими Етон, а он сам русин. Да ведь если пошлют нам боги счастья, разобьем Киевскую Русь, и Плесницкая недолго продержится. Еще увидим мы, братья, как вновь род Дулебов будет един, свободен и честен». Хоть и миричи загудели, глядя на обоих князей, своего и чужого, с тревогой и надеждой. Людомир рисовал им честь и счастье, уже такие близкие, но застывший взгляд Благожита как будто видел цену, которую придется за это счастье заплатить, и она, как гора каменная, заслоняла от него встающее солнце лучезарных упований. «Да чего же не пошлют?» — ответил Людомиру Путислав. Его успешное сражение в лесу наполнило верой в силу и счастье своего рода. «Уже приходила к нам Русь, да еле убралась. Еще придет и вовсе не уберется. А, братья?» «Верно, мы еще покажем, постоим за себя», — загомонили вокруг. «В тот раз боги сына моего взяли», — промолвил Благожит и снова взглянул на бочонок, о котором почти забыли. «А в другой раз кого возьмут? Меня самого?» «Кого боги возьмут, то надо у вещунов спрашивать, да и то редко они такое ведают», — качнул головой Людомир. «Положись на добрую свою судьбу, брат. А чтобы была она подобрее, надо род свой укрепить посильнее». Он слегка засмеялся, показав еще довольно хорошие и крепкие зубы, и лишь глаза его оставались жесткими, как камни. «У тебя серая уточка, у меня ясный сокол. Надо нам их вместе свести, в одно гнездышко усадить. Тем и род свой укрепим потомством, и ты нового сына получишь взамен прежнего. И тогда уж будем друг за друга крепко держаться, как корни за землю-матушку. И никто нам в версту не встанет, ни один супротивник». «Ты о том речь ведешь, чтобы деву нашу, сыновицу мою, за твоего брата взять?» — спросил Гордина. «Сыновица — дочь брата, в данном случае двоюродного». «О том и веду», — подтвердил Людомир. «Так дело не сладится», — живее заговорил Благожит. Имея ясный совет из невидья, здесь он не знал колебаний. «Посылали мы у мудрых старых людей спросить, как с этим делом быть, принесет ли зять благо земле нашей, и молвили чуры, созвать надо удальцов со всех родов славянских, и кто других одолеет и всех счастливее себя покажет, тому девой и владеть, тому, стало быть, боги счастья послали землю нашу оборонить». «Так давайте их сюда», — Людомир в нетерпении стукнул кулаком по столу. «Удальцов этих, мы их всех за пояс разом заткнем, да, братья?» Жировит ухмыльнулся, выражая согласие. «Больно уж вы поспешаете», — промолвил Добычат. «Из женихов, кроме вас, только вот Унемыслович прибыл». «А кто первым поспел, тому и невеста. Три зимы, что ли, дожидаться, думаешь? Русы-то ждать не станут». Людомир начал досадовать, даже шишка на лбу обозначилась яснее, будто грозя выпустить наружу длинный острый рог. «Не водится так», — упрямо качнул головой Благожит. «Гонцы разосланы, надо обождать еще, людей и богов уважить, боги достойного укажут». «Да где ж найдешь родовитие нас?» — волынский князь насупился. «Будто есть на земле кто-то достойнее, чем его брат, будто чещеба какая-то может обойти богуславого сына. Мы от Дулеба род ведем, из нашей земли волынской других не будет женихов, там поперек нас лесть охотников не водится». «От бужан никого нет пока», — напомнил Путислав. «Да чего вы ждете от бужан? Там етон сидит, муховор старый, а он русин. Да и нет у него ни сына, ни внука, ни поскребыша какого». «А что етон? Кроме него в земле бужанской остались еще хорошие роды, а вось сыщут добрых отроков». «Откуда там добрые отроки возьмутся, когда етон киевским князьям союзник и брат названный? А вы хотите его слуг к себе в родню взять?» Раскрасневшийся Людомир горячился все сильнее, шишка посреди лба уже казалась угрожающей. «Может, сразу себя в холопы ему отдадите?» «Я ему не холоп». Благожит тоже начал злиться, не стерпев такого прямого поношения. «Мы с аварской войны никому дани не давали и не будем давать, пока я жив». «Дай-ка я тебе пиво налью, Богуславич». Корислава подошла к грозному гостю с ковшом в руках и с улыбкой на румяных устах. От спора в горле пересохло, слышу, хрипишь. Взглянув сначала на первое, потом на второе, Людомир протянул хозяйке пустую чашу и постарался разгладить нахмуренный лоб. Видно, вспомнил, что не годится гостю вступать в перебранку, особенно с теми, в ком хочет найти союзников и родню. Хатимиричи перевели дух. «А что если...» Наливая пиво, Корислава наклонилась к Людомиру чуть ниже и негромко заговорила в ухо. «Бужанские отроки...» «Не нас в етоново стойло отведут, а землю бужанскую у етона из рук вырвут. С такой роднёй, как мы и как ты. Либо я, либо они», — сурово возразил Людомир, хотя при разговоре с Кориславой лицо его заметно смягчилось. «Невеста ведь у вас одна?» И окинул молодую княгиню таким взглядом, будто прикидывал, не сгодится ли в невесты и она. Румяное лицо ее в окружении тонкого, хитро уложенного плата тончайшего льна сияло, будто заря среди белых облаков, а серебряные колечки на очелье поблескивали и позвякивали, будто молнии небесные. «Да у тебя и жених не один», — Корислава засмеялась. «Говорят, трое сыновей подрастают». «Правду говорят», — Людомир разгладил ус, гордясь своим потомством. «В каких они годах? Старший на 13-й весне, меньшой на 7-й». «Так и у меня две дочки есть, старшей 5, меньшой 3. Дадут боги нашим чадам вырасти, через 10 лет свадьбу справим». Людомир посветлел глазами, скользя пристальным взором по приятным изгибам ее стана. Корислава была крепко сбита, и даже широковатые плечи смотрелись надежной основой для полной груди и не нарушали соразмерности. Покоя взгляд на этом богатстве, Людомир и впрямь невольно задумался о чадах, но не о тех, которые у него уже имелись, а о тех, которые еще могли бы народиться. «Не одни же князья от Дулеба род ведут», — тем временем заметил старейшина Радим, чей сын Зорник уже числился в возможных женихах. «А все мы, и волыняне, и хатимиричи, и древляне, все, кроме примаков каких, а кто достойнее, вашли, нашли, то боги сами укажут». В это время из ряда сидящих за гостевым столом поднялся Коловей. Как старшему из древлян и к тому же победителю Святослава Киевского, ему досталось почетное место близ Людомира и Жировита, поэтому его сразу все увидели. После блужданий по лесам он успел подровнять бороду, расчесать слегка вьющиеся темно-русые волосы, а хазарский пояс с серебряными бляшками и греческий меч даже простой белой свите придали щегольской вид. Пока шла эта беседа, Коловей оживленно обменивался знаками со своими спутниками, и они успели что-то решить. «Вот ты, добрый человек!» — он взглянул на Радима, сидящего напротив за хозяйским столом. Истовое слово молвил. «От Дулеба все мы род ведем, и волыняне, и дреговичи, и древляне. И коли надобен жених, чего же нас обошли приглашением? Не совсем еще земля деревская людом оскудела, и у нас женихи найдутся, роду честного собой молодцы. Что скажешь, Благожит?» «Кто же будет?» — Благожит окинул взглядом его спутников. «Вот Далемир Величаров сын, товарищ мой. Отец его воевода деревским был, под Искоростенем голову сложил». «Из худого рода воеводы не выберут», — согласился Путислав. «Отец его умом и отвагой по всей земле нашей был славен. 10 лет назад гулял по царству греческому, города брал, немалую добычу привез. Было у него 7 сыновей, да пали они в ратях с Русью. Один только младший уцелел, вот он перед вами. Коловей сделал знак, и Долята поднялся. До того он сидел, прилично опустив глаза, пока его расхваливали как невесту, ну, то есть как жениха. Он был не самым младшим из сыновей Величара и не единственным уцелевшим, но Коловей умел сказать красиво. «А сам не хочешь свататься?» — улыбнулся Гордина. «Ты за нашего соколика Будима убийцам отомстил. Тебе бы и честь, и сестра его родная». «Стар я для девы молодой», — качнул головой Коловей, которому было лет 26. «Куда мне с отроками наперегонки за венками гоняться? А Долята ей в самую версту, и собой хорош, и нравом весел». Что до красоты лица, то Долята, пожалуй, и правда был пригляднее всех своих спутников, с тщательно расчесанными светлыми волосами, с румянцем на щеках, с бойким взглядом голубых глаз он так и просился под свадебный рушник, только приодеть бы получше. Людомир снова помрачнел. Соперничество древлян, победителей Святослава, было ему ни к чему. Всю пользу от их подвига он надеялся забрать себе. Воеводский сын, конечно, не из канавы репей, но все же счесть его ровнее Жировиту родовая гордость не позволяла. «Небогаты мы ныне», — продолжал Коловей, умолчав о том, что поднесенные благожиту кафтаны и прочее тоже происходят из перезванской добычи древлян. «Но самый дорогой дар мы поднесли уже». Он взглянул на бочонок, который переставили к Чурову очагу. «После такого», — Обоюн тоже кивнул на бочонок, — «каких еще соперников бояться вам?» Хатимиричи смотрели на Доляту с теплом в глазах. Приятно было, что слишком уж самоуверенному Людомиру нашелся супротивник. «Принимаешь нашего отрока в женихи?» — обратился Коловей к Благожиту. «Величарова сына? Да как же я не приму?» Благожит посветлел лицом. Долята был почти такой же, каким ему рисовался в мыслях будущий зять. И бойкий, и почтительный. Клюнуло в сердце чувство, что боги уже и послали требуемое. «Милости прошу». Слегка скривив рот под усами, Людомир бросил взгляд на своего брата. Долята был даже более нежеланным соперником, чем княжич Милокрас, и собой хороший удал, и уже так отличился на войне с Русью. Однако даже перед самим собой Людомир сдержал досаду. Князья Волынские ведь не из тех, кто только тогда одолевает, если против них одни плесняки. По Моравской дороге Святослав проходил со всем войском, когда направлялся зимой навстречу уграм. Поэтому южные окраины земли Деревской были очищены от всех способных противиться Киеву и считались относительно безопасными. Иные веси запустели, но сожжены не были. И теперь княгиня с ее дружиной почти каждый вечер находила ночлег под крышей. Останавливаться в покинутых избах ей нравилось больше, чем в городцах древлян, где уцелевшие идолы, а где их не было, там бревна тына, взирали на нее враждебно и осуждающе. «Здесь через переход нужно свои твержи ставить, погосты», — говорила Эльга по пути своим соратникам. «Не в самих весях, но поблизости. И по дань ходить, и товары возить. Пристанище пригодится». «Уже-то верно», — соглашался Люд. «Мы с отцом, когда по дань здесь проходили, в городцах ночевали, так местные волком смотрели. Но осенью или зимой без крыши тяжело, не то что сейчас». Весна шла к концу, близились купалии. Дни были долгими, короткие ночи теплыми. Длинными вечерами молочно-белая луна висела на мягком темно-голубом своде, пышное убранство земли матушки источало свежесть и сладкий травяной дух. Княгиня, хоть и была неплохой всадницей, не привыкла проводить весь день в седле, поэтому в середине дня делала долгие привалы, пережидая самое жаркое время. К вечеру Эльга уставала, и все же дорога несла ей отраду, приятную перемену привычного, довольно замкнутого существования. В пути человек не зря считается как бы не на этом свете и не на том. Ни вчерашний день, ни завтрашний не имеет над ним полной власти. Одни тяжкие заботы остались далеко за спиной, а другие еще скрывались за лесами и реками впереди. Сейчас же путники были свободны, как птицы в небесах. Не считая поездок в дерева, Эльга уже около 3 не отъезжала далеко от Киева и теперь с любопытством смотрела по сторонам. Свежая зелень лугов и рощ радовала взор, не то что пепел на снегу и запах гари, сопровождавший ее зимний поход. Вечерами долго сидели у костров, живой дух земли бодрил и прогонял сон от молодых глаз. Оружники вспоминали прошлогоднюю поездку в Плесниск, когда им пришлось столкнуться с дружиной деревских ратников, и более отдаленные годы. День ото дня Эльга чувствовала, как возрастает и укрепляется ее дух, очищаясь от тоски и тревог. А на освободившееся место возвращалась любовь, и Эльга не гнала ее. Огонь не отталкивает топливо, а растение — землю. Без любви где она возьмет силы? Заводных коней не брали, припасы и шатры везли на вазах, поэтому двигались неторопливо. Путь до Плесниска занял полмесяца. Быстрее у двуконь ехали высланные вперед гонцы, из приличия и чтобы, как сказал Местина, Етон от неожиданности не присел на дрова. Уж чего тот никак не чает, так это, что в разгар веселого месяца Кресеня к нему пожалует самая завидная невеста между хазарским каганатом и королевством восточных франков. «Ты с ним держись построже», — внушал Местина Эльге, когда они обсуждали грядущие переговоры с князем Плесницким. «А то возомнит, будто я тебе его сватовство передал, и ты его принимаешь. Я бы так и подумал, как раз на Купале и прибудем». Эльга в ответ смеялась. Речь шла о древнем старике, который еще лет 8 назад сам признался, что залезает на лошадь лишь с помощью отроков и давно не может натянуть лук. «Но как бы на дрова не присел, здесь ты прав. Мы ведь ему святшу везем живого. А он уж небось думает, что тот мертвый. И молодой не всякий выдержит такие вести. Не так уж он и любит святшу, чтобы от горя посидеть. Он и так седой», — вставил Люд, скакавший с другой стороны от Эльги. «И правда страшный, как йотун?» «Правда. Уже 3 жен пережил, все 3 со страху померли». Эльга прыскала от смеха, но при мысли о скорой встрече с Етоном Плесницким ёкало сердце. Не в его страховидной внешности было дело. Прежде ей случалось разбирать и улаживать разные дела в дружине, меж боярами, с родичами. Виделась она с жидинскими купцами, важными и богатыми рахданитами, с послами от греческого цесаря Романа. Но то все же были люди неравного с нею рода и звания, и она, наследница Вещева, сидя в Киеве, самом средоточии силы Руси, могла взирать на них свысока. Теперь же она направлялась в чужую землю к владыке, не уступающему ей положением, и к тому же на 40 с лишним лет старше. В молодости Етон встречался с Олегом Вещим и был им проклят. 8 лет назад Местине удалось не только помирить Етона с киевскими князьями, но и убедить помочь людьми для второго похода на греков. Но как старик посмотрит на нее, родную кровь того, кто лишил его возможности иметь потомство? При этой мысли Эльга обернулась и бросила взгляд на Святослава, скакавшего позади в окружении своих молодых соратников. У нее есть потомство, и ради Святослава она решилась бы навстречу даже с настоящим йотуном, а не только с дряхлым уродливым стариком, будь он зол и озлоблен, как 1000 троллей. Местина и сейчас справился бы с посольской должностью, но раз уж ей выпало бороться за наследство свое и сына, нужно доказать, что они и сами чего-то стоят. Для соседних владык она, Эльга, и сын ее Святослав должны стать живыми людьми, лицами, а не только именами. И теперь ей предстоит заставить Етона считаться с ней, но не силой дружинных мечей, а только умом, волей и словом. Пусть увидит, что она необычная женщина, и что русская земля при ней не лишена головы и защиты. Последнюю остановку на подвластной Киеву земле делали в Веленеже, близ истоков Случи. Здесь сидел боярин Перемил, отец одной из 2 лютовых жен. Он был весьма рад от самой княгини услышать, что дочь его живет в довольстве и к предзимью ожидает первенца. Перемил вздохнул с облегчением, родив дитя, особенно если это окажется мальчик, молодуха утвердит свое положение в новой семье. Старший сын молодого хозяина навсегда закрепит за своей матерью почетное положение в семье, каких бы жен тот ни брал в дальнейшем. Это дитя и его, Перемила, свяжет кровным родством с семьей воевод, а через свойства и с киевскими князьями. Тайком покачал с грустью головой. Как бы ни повернулась дальше борьба между Русью и деревами, перед ним выбора стороны уже нет. Смешанная кровь перекрыла пролитую. Десятки, если не сотни, таких же, как он, мужей деревских, связаны с русами родством и не вправе против их власти возмущаться. Дорогу в Плесниск Свенельдичи хорошо помнили. Они вдвоем проделали ее чуть более 1,5 года назад. От Веленежа оставался всего 1 переход до Горины, за которой начиналась Бужанская земля. Миновав переправу, на 3-й день путники оказались вблизи Плесницка. Можно было успеть до темноты войти в город и ночевать уже у Етона, будь сейчас зима, путники так бы и поступили. Но теплая, ясная погода позволяла перенести еще 1 ночлег в поле, и Эльга предпочла дать хозяину время подготовиться к встрече, а себе — собраться с мыслями после дороги. За несколько поприщ до коротца остановились, раскинули стан на лугу, отправили в Плесниск гонца. Варили кашу на ужин, слушая летящие над рекой песни. Девы бужанские готовились встречать Купалии. Из-за лесу перелесу шелковая трава. Ходил гулял парень молодой. Ой, Люшеньки, ой, Люли. Он гулял, в огудочек играл, он невесту выбирал. «Ох ты, пой, распевай, тоску-скуку забывай!» Оружники примолкли, прислушиваясь к звучанию рожка, на лицах отражалась тоска. Эти гуляния были не про них. Мало кто в молодые годы мог обзавестись своим хозяйством и найти жену. Эльга улыбалась, пряча светлую печаль. 15 лет назад и она ходила в кругу с девушками над рекой Великой, пела песни, другие, но похожие, все про то же, про соловья и кукушку, про калину и малину, про то, как парень просит девушку перевести его через брод, или она его. Но означает это одно и то же, переход из прежней жизни в новую, из юнца и юницы в молодца и молодицу, женатую пару, ожидающую появления детей. И в ту 16-ю весну, которая так переменила все в ее жизни, у брода через реку Великую она впервые увидела Местину. Кто-то, подойдя совсем неслышно, приобнял ее сзади, губы прильнули к шее, с молодой нежностью и зрелой страстью, знающей свою силу. Эльга помнила эти прикосновения, этот запах, от накатившего влечения в животе разлился жар, и веки сами собой опустились, но княгиня с усилием отвела руки, сзади обвившие ее за пояс. Если кто-нибудь сейчас на них посмотрит, и объятия их, и лица гласно выдадут дружине тайну, о которой люди раньше могли только догадываться. Выходила девушка тонка и долга. «Ой, Люшеньки, ой, Люли, белоличка-круглоличка хороша!» раздавалась на зеленой горке. Словно сама земля-мать внушала и приказывала: «Живите прямо сейчас, любите друг друга, наслаждайтесь молодостью и жаждой жизни в крови». «Ты пригожа, хороша, поди замуж за меня, ой, Люшеньки, ой, Люли, а не выйдешь за меня, воспомянешь ты меня, удалого молодца, ой, Люшеньки, ой, Люли». «Перестань», — с мольбой шепнула Элька, — «люди увидят». И пошла от шатра к костру, где сидели оружники и Святослав. Но даже почти взрослый сын и серое платье вдови и сряды не мешали Эльге в этот теплый душистый вечер чувствовать себя юной девой, полной ожидания, что какое-то неведомое огромное счастье вот-вот упадет ей в руки, будто охапка цветов в росе. Кто в юности не переживал этого ожидания в такие же весенние вечера? И кто в зрелых годах, даже если все в жизни сладилось, может сказать, что хоть раз держал в руках это счастье во всей его душистой полноте? Рано утром из Плесницка прибыл отрок-вестовщик и попросил обождать. Гостей встретят. На смену дорожным плащам кияне достали из коробов хорошие крашеные одеяния. Эльга вместо серого платья надела белое, и белый же плащ, отделанный тонкой полоской темно-синего шелка. На шелковый убрус, обвивающий голову и шею, повязала очелье из синего шелка с серебряным тканцем и тремя парами серебряных подвесок тонкой моравской работы с каждой стороны. Среди зелени луга княгиня сама казалась свежим, душистым белым цветком, и взгляды собственных оружников не раз дали ей понять, как она хороша. «Я на месте Етона в кипящем молоке бы искупался, лишь бы помолодеть лет на 40», — шепнул ей Местина. И сияющий взгляд Эльги ему ответил: «Какое счастье, тебе не надо молодеть, чтобы любить меня». Встречающие появились к полудню. Трое плесницких бояр с отроками. Стоя перед шатром в окружении дружины, сын справа, Местина слева, Эльга смотрела, как они подъезжают и сходят с коней. «Это хорошие люди», — сказал ей Местина, помнивший эти лица по прошлой осени. «Вон тот невысокий, плотный, с короткой светлой бородой, Стеги. Ты можешь его помнить, он в Киеве был, когда в Царьград послов снаряжали. Вон тот длиннобородый Чудислав, глава здешней бужанской старейшины. А вот тот чернявый с крестом на груди, Етонов бывший Шурь, брат его последней княгини покойной. Она была мараванка, Драгош его зовут». «Похоже, Етон нам рад», — шепнула Эльга, улыбаясь плесницким боярам. «Родича прислал». И вздохнула тайком, прощаясь с дорожной беззаботностью. Впереди ее вновь ждали труды, споры и тревоги. Стольный град Бужан поразил киян своими размерами и многолюдством. Как рассказал Эльге по дороге Чудислав, выстроен он был лет 200 назад, а над укреплением тверди на холме трудились умелые моравские мастера. Еще в предградиях жители собирались у дворов, чтобы посмотреть на киевскую княгиню. У ворот города гудела такая толпа, что Стеги приказал своим отрокам подразогнать народ, иначе не проехать. И пока очищали путь, Местина концом плети указал Эльге на пустырь меж крайними дворами. Это здесь люто осенью пытались убить. Твердь Плесницкая была больше, чем на Олеговой горе и на Киевой. Внутри высились тыны, окружавшие обширные дворы бояр, в разные стороны тянулись улицы. Кроме бужан, в Плесницке жило немало мараван, бежавших со своей родины от угров. Драгош упомянул об этом по пути, показывая Эльге то один, то другой двор своих соплеменников. Почти все они были христиане и платили особую подать за то, что не принимали участие в зимних и весенних жертвоприношениях. Очень сокрушались, что в Плесницке нет христианской церкви, и торговые люди из саксов и баваров не раз обращались к Етону за разрешением ее построить, но он отказывал. И неудивительно, подумала Эльга, вздумая Етон разрешить святилище Христа, Один может обидеться и отнять у него дар долголетия. Минувшим летом король Аттон вторгся в пределы Файса и сокрушил его войска. Увлеченно рассказывал Драгош, мужчина преклонных лет, но бодрый, с красивой темной бородой и живо блестящими карими глазами. Рассказывают, такого сражения не бывало со времен битвы близ Братиславы, где бился и пал мой дед, тоже Драгомил. Мы все молимся за короля Аттона, чтобы Всевышний Бог благословил его оружие и позволил нанести язычникам уграм такое поражение, чтобы мы могли вернуться на землю своих дедов. Видно было, что этот предмет очень его занимает. Эльга и сама бы послушала об этих делах еще, ведь с Моравией был тесно связан ее племянник Олег Предславич, и она бы только обрадовалась, если бы он мог, удалившись туда, занимать достойное положение, не угрожая ее и Святослава положению на Руси. Он и появился на свет благодаря той битве. После нее моравская княгиня Святожизна бежала с сыном-отроком Предславом на Русь к Олегу Вещему. Тот принял ее и даже выдал за Предслава свою дочь Венцеславу, и в этом браке вскоре родился Олег Предславич. Но город Плесницк был все же не настолько велик, чтобы времени пути хватило для обстоятельных бесед. Вскоре гости приблизились к княжему двору и въехали внутрь через широко распахнутые ворота. «Едва ли Етон выйдет тебя встретить», — тихо сказал Эльге Местина. «Он для этого слишком дряхл, но если ты хочешь, я за ним схожу». «Нет, не надо», — шепнула в ответ Эльга, пока Местина помогал ей сойти с коня. «Иначе впрямь люди подумают, я за него замуж выходить приехала». В Етонову гридницу ее проводили бояре. Вот она вошла. Просторное помещение с резными столбами, очагами на полу и широкими помостами вдоль дощатых стен весьма напоминало Олегову гридницу, доказывая единство истоков Волынской Руси и Киевской. Плесницкий князь ждал знатных гостей, сгорбившись в резном кресле на возвышении посреди длинной стены. Глянув на него, Эльга невольно вздрогнула. Рассказчики ничуть не преувеличили. Ни уродливость его, ни дряхлость. Грубые черты крупного продолговатого лица со сломанным, почти расплющенным носом и в юности не были хороши, а теперь в морщинах, с темными старческими пятнами, с мешками под угасшими глазами, в окружении тонких седых волос придавали Етону такой вид, словно он только что выполз из могилы, где ему, прямо говоря, было самое место уже лет 20. «Будь цела, княгиня Киевская!» Прошамкал он, когда бояре подвели Эльгу к возвышению, и она остановилась в трех шагах от ступенек. «Я даже тебя поцелую, если ты поднимешься ко мне сюда». «Ладно, не бойся, я пошутил», — добавил он, видя, как смешалась гостья, и явно радуясь ее смущению. «Ты ведь, небось, думаешь, что от моего поцелуя рассыплешься прахом?» «Будь жив, Етон», — Эльга старалась говорить непринужденно, но с трудом сдерживала изумление. «Как хорошо это у тебя получается, когда любой другой уже давно щеголял бы в погребальных башмаках, да? А все твой стрый, который Олег!» Етон устремил на нее не так, чтобы враждебный, но пристальный взгляд, будто оценивал, сколько от вещего есть в племяннице. «Не наложи он на меня проклятие, Один не дал бы мне 3 срока жизни». Етон оглядел гридницу. «Не придумал заранее, куда тебя усадить. Ты можешь сесть туда». Он указал на женскую скамью вдоль короткой дальней стены. «Или туда». Его рука переместилась в сторону пустого почетного сидения напротив хозяйского. «Или рядом со мной, чтобы отрокам не приходилось бегать, передавая мне твои речи. Сам я уже могу не дослышать кое-что, а хотелось бы. С такой видной женщиной приятно беседовать без посредников». «Даже такому старику, как я, словом, выбирай сама, где тебе удобно сесть». Эльга улыбнулась. Етон был не без странностей, но предложение самой выбрать себе место означало высшую честь, какую он мог оказать гости. «И я велю положить туда самых красивых подушек», — добавил Етон. «Вы, жены, любите всякую красивую безделицу. Я-то знаю, у меня было 3 жены, и все самого лучшего рода и ученые лучшему обхождению». Он как будто прикидывал, достойна ли племянница Вещева встать в один ряд с теми прекрасными женщинами. Явись Эльга сюда, чтобы выйти за Етона и занять место хозяйки этого дома, она бы села на женскую скамью. Сейчас перед этой скамьей стояли боярыни Плесниска, возглавляемые тоже весьма старой, но бойкой и бодрой по виду женщиной с клюкой, и смотрели на Эльгу почти с таким же жгучим любопытством, как если бы видели в ней свою будущую госпожу. Но она хотела совершенно иного. Она хотела, чтобы Етон видел в ней не столько женщину, сколько правительницу, равного ему собеседника. И его щедрое предложение дало возможность этого добиться. «Я сяду здесь, если ты позволишь». Она указала на почетное сиденье напротив Етона. «И постараюсь говорить громче». Отроки и правда принесли подушки, набитые пухом, немного уже свалявшимся, и обшитые вытертым греческим шелком. Сам вид их говорил о состоянии дома, богатого, но уже много лет лишенного присмотра настоящей хозяйки. Етон тоже сидел, весь обложенный подушками куньего меха для сбережения старческих костей. Но прежде чем пройти к своему месту, Эльга обернулась, подозвала к себе Святослава и, обняв за плечи, поставила перед Етоном. Сын лишь немного уступал ей ростом, и она испытывала гордость, показывая Плесницкому князю того, кто должен был стать его наследником. Светловолосый, голубоглазый, в белом кафтане с серебряным тканцем на груди и позолоченными пуговками, с огненосцем на плечевой перевязи, Святослав выглядел как юный Перун, одетый солнечным сиянием и белизной облаков. «Взгляни, Етон, это мой сын Святослав, мой Ингвара. Возможно, до тебя доходили слухи?» «До меня дошли слухи, что сын твой сильно нездоров». Почти перебил ее Етон. «Так нездоров, что лишился головы. Но не от блудной похоти, как это бывает с такими юнцами, а от острого топора». Святослав нахмурился, но смущение перед властным, несмотря на дряхлость стариком, удержало его от ответа. «Как ты видишь, мой сын жив и здоров, и голова у него крепко держится на плечах. И ты привезла его, чтобы убедить меня в этом?» «И поэтому тоже, но у меня найдутся и другие дела, которые я хочу обговорить с тобой». Етон некоторое время молчал, осматривая двоих стоявших перед ним. «Я рад за тебя, если это правда», — промолвил он. «Это, несомненно, правда», — твердо ответила Эльга. «Смешно даже думать, будто такого сокола можно попытаться подделать, выдав за него кого-то другого». «Но мне передали весть от весьма надежных людей, от таких, кто не стал бы потешаться надо мной». Он и хотел бы посмеяться над горем старика, но едва ли решился бы ради такой глупой забавы ставить под удар свою честь. «А не скажешь ли, кто передал тебе весть, будто Святослав мертв?» — полюбопытствовал Местина. «И ты здесь», — приветствовал его Етон, словно только сейчас заметил, хотя заранее знал, что Местина Свенельдич сопровождает свою госпожу. «Почему при взгляде на тебя у меня вечно двоится в глазах? Это колдовство?» «Нет», — почтительно и невозмутимо ответил Местина, в то время как спутники вокруг него кусали губы, подавляя улыбки. «Твои глаза в порядке, а это мой младший брат Люд». «Твой отец знал какую-то ворожбу, чтобы родить одного и того же сына 2 раза с разницей в 15 лет?» «В 17, и притом от разных жен. Ну так от кого ты получил весть о гибели Святослава?» «От Людяты Волынского, разумеется». «Если позволишь, я отведу мою госпожу к ее месту, а потом мы были бы рады услышать эту повесть во всех подробностях». Подав Эльге руку, чтобы помочь зайти на второе почетное сиденье, Местина бросил на нее многозначительный взгляд и двинул бровями. Было весьма важно, кто поспешил уведомить Етона о якобы смерти Святослава, тот, кому ее передали белые свиты сразу после сражения на Волоке. Дружина Етона с не меньшим любопытством, чем Эльга на хозяина, взирали на гостью и светловолосого отрока рядом с ней. Святослав хмурился под этими взглядами, но в присутствии матери и престарелого плесницкого князя ему приходилось молчать, пока к нему не обратились. Для самого Етона длинный рассказ был бы слишком утомительным делом, и он поручил это Стеге, Пока тот излагал, как в Плеснецк прибыл ближе к Людомира Волынского, челядь заносила столы и расставляла их вдоль помостов. Под управлением Тиуна служанки расстелили скатерти, начали носить блюда, хлеб, сыр, вареные яйца, лук, соленую рыбу, вареную говядину, печеную репу в подливе из меда и масла. И князю поведали, что голова Святослава Киевского находится у Людомира в Волыне, говорил Стеги с почтением, посматривая на Эльгу и ее сына. Ее поместили в бочонок с медом, чтобы предохранить от разложения, и Людомир намерен был держать ее у себя. Но обещал, что если Етон пожелает прислать людей, дабы удостовериться, он охотно покажет ее посланцам. Эльга старалась держаться невозмутимо, хотя ее трясло от негодования. Святослав был так мрачен, как будто там в Волыне в самом деле находилась в чужих руках его собственная голова. «А от кого сам Людомир получил эту новость и голову?» — спросила Эльга. Святослав сидел рядом с ней, и она держала руку у него на плече, чтобы подбодрить и самой чувствовать, что он жив и здоров. «От тех людей, кто ту голову отрубил, к нему в Волынь пришла дружина Коловея, боярина деревского. Они и поведали, что подбили русского сокола, отомстили за разорение земли своей и за смерть благожитого сына». Над скамьей, где сидели кияне, взмыла волна изумленных и возмущенных криков. «Йотуна мать!» — рявкнул Люд, забывшись от негодования, и даже хлопнул себя по бедру и тихо взвыл, задев недавно зажившую рану. Эльга взглянула на него. Он не ошибся, когда в одном из нападавших узнал сына покойного деревского воеводы. «Что ты сказал за смерть благожитого сына?» — одновременно воскликнул Местина, подавшись вперед. «Он умер? А до нас это как касается?» «Угощайтесь, гости дорогие!» Етон повел рукой над столом, уже совсем готовым к трапезе. «Близняк пусть хлебы подают, буду раздавать». Но гости едва ли обратили бы внимание на столы, даже если бы им подали зажаренную жар-птицу, обложенную молодильными яблоками. Все они от Эльги до последнего отрока, как зачарованные, смотрели в рот Стеги. «Я так и сказал», — подтвердил боярин. «За благожитого сына, княжича Будимира, что пал в сражении с тобой, Святослав». Он слегка склонил голову перед юным гостем. «На переправе через какую-то реку, если я все правильно понял». «В сражении со Святославом?» Кияне примолкли, осмысливая эту новость, совершенно для них неожиданную. Если к открытию, что напавшие на Волоки были древлянами, они оказались отчасти готовы, благодаря догадкам Люта, то о смерти Будима до этого мгновения даже не подозревали. И это меняло очень, очень многое. Эльга невольно всплеснула руками и свела ладони вместе, выражая безмолвную благодарность богам. В душе ее боролись разнородные чувства, ликование и стыд, что она радуется смерти отрока, ровесника Святослава, у того ведь тоже есть мать, пережившая сперва страх, а потом такое горе. Но для русов эта смерть была не просто победой. «Я говорила тебе», — Эльга вцепилась в плечо Святослава и заставила его повернуться к ней. «Твоя удача куда больше, чем ты думаешь. Ты одолел их княжича. Он погиб в битве с тобой, а ты вернулся невредим. И из той битвы, и из следующей. Я говорила тебе, ты унаследовал удачу Олегова рода, а ты смел мне не верить». Отроки радостно зашумели. Святослав не находил ответа. Постепенно, доходя до сознания, неожиданная новость раздвигала душевный мрак, в котором он жил уже полтора месяца, и наполняла светом. «Вот так дела. Княжего сына убили, а мы и не знали. Кто же это был-то, чего молчит? Да как их было разобрать? Который там был княжич, хоть кто-то понял?» Щенячья рать восторженно гомонила, гриди с удивлением переглядывались. Это сделал кто-то из их числа, но для них это была такая же неожиданность. «Так вы что?» — Етон переводил взгляд с одного гостя на другого. «Не знали, что ли?» «Для начала пира ты угостил нас такой сладкой вестью, что твой стол благословлен богами», — весело ответил Местина. От широкой улыбки его лицо осветилось и сияло искренней радостью, заразительной и греющей, как лучи летнего солнца. «Теперь всякий увидит, что мой сын благословлен богами!» — воскликнула Эльга. «В первом же его походе они отдали ему жизнь соперника, а самого его уберегли от страшной смерти и поношения, что ему уготовили враги. Он одержал не одну, а две победы над сыном вражеского рода и над самой смертью. Прикажи подать чаши, Етон!» «Мы должны прославить богов и выпить за их милость к нам и за нашу великую удачу». «Тогда ты разливай сама», — У меня ведь нет хозяйки в доме. А принять чашу у бегляны моей старой бабки, пожалуй, столь великий витязь и погнушается», — хмыкнул Етон. Святослав еще не так загордился, чтобы отказаться взять чашу из рук старой бегляны, троюродной Етоновой сестры и старшей плесницкой жрицы. Но Эльга охотно взялась наливать пиво из бочонка врага, кубки и чаши, которые ей подавали со всех сторон. Вся в белом, сверкающая серебром, с блеском смарагдовых глаз, румяной от радости, она будто парила над землей, стоя на ступеньке гостевого престола. И казалось, не пиво, а саму удачу, священный дар богов, вечно прекрасная заря-зареница, разливает в чаши, наделяя смертных доброй долей от щедрот своих.